Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Только не молчите, пожалуйста, я с вами хочу просто поговорить обычно. Алло, Валентина Петровна, пожалуйста, не молчите. Я с вами просто обычно мирно поговорю. Мудила, еще не подох, сука! Да ладно вам, Валентина Петровна, я просто поговорю. Пожалуйста. Валентина Петровна.